70 лет. Пересчет десятилетий. Михаилу Рахлину. 70 лет. Пересчет десятилетий. Сперму и кровь врач подвергнет сарказму. В поиске вечным достойных отверстий меняешь одно на другое ты сразу. 70 лет. Исчезают мгновения. Улыбаются в тряпочку дети и старцы. Кто-то шепчет о том, что, возможно, беременна. Без согласия, времени нет разбираться. По утрам лезет в окна шальная черемуха. А на выброс мочи не хватает терпения. Лабухом в жизни ты был или олухом, для простаты теперь не имеет значения. Ивы стонут у озера, гнутся к воде. Ветра шелест в листве, словно звуки романса. Метастазы растут. Их находишь везде, словно выплату смертью для жизни аванса. Ночь приходит, и звезды блестят в зеркалах, отражая в себе мир небесных картинок. И Боржоми стоит, как солдат на часах, и коньяк дожидается близких поминок. Пили его мы цистернами всласть. Молоды были, и колики в почках. Да и советская блудная власть годы стремилась забрать по кусочкам. Слышишь, как льется моча в унитаз? Звук этот слышать — великое счастье. И, поднимая бокал каждый раз, мы шепчем: пусть мимо проходит ненастье. Мишенька — это почти по-французски Мишель. Здравствуй на радость знакомым и близким. Кушай на завтрак протертый щавель. Можешь овсянку, но лучше сосиски. Май 2015 год.